Глава 25. Я отрицательно качнула головой, вновь с неким отчаянием, словно все еще цеплялась за прошлую жизнь, ту, в которой мы с Помпеем в жизни бы не стали заниматься чем-то подобным. Хотелось отказаться, остановить его. Но в тот момент, когда он надавил на мои губы, все же поддалась, разомкнула их. Это мгновение было подобно полному разрыву, тому, что разделяло мою жизнь на «до» и «после», ведь отчетливо возникало понимание. После того, что сейчас произойдет, дороги назад уже не будет. Член Помпея скользнул вглубь моего рта. Головка коснулась языка и вошла слишком глубоко, из-за чего я сразу же закашлялась. Попыталась отстраниться, но он, словно почувствовав это, положил ладонь мне на затылок, не давая этого сделать. Я не понимала, что мне делать. Инстинкты внутри говорили, что все, что происходит между нами, правильно. Они требовали подчиниться своему Альфе, его запаху, проникающему в каждую клеточку моего тела и ставящего клеймо принадлежности. Но в то же время сердце раздирало. Я не была уверена, что наши обычные отношения должны развиваться именно так. И хоть этот голос разума затихал с каждой секундой стремительно под лавиной огня, которую распаляли прикосновения к Альфе, я понимала, что после будет очень трудно жить, как прежде. «Дьявол!» — услышала я хриплый голос Помпея. И он погладил почти что нежно мое лицо. «Сделай это еще раз». «Что еще? Мое сознание, если честно, было как в тумане, а движения хаотичные контролировались в основном Помпеем. Именно он направлял меня, и мне оставалось всего лишь чувствовать его вкус на языке и стараться не задохнуться от странных ощущений, которую вызывало каждое несдержанное движение внутрь моего рта. Безумно странно. Я словно тонула. То, что раньше пугало, теперь воспринималось как неизбежное. И я готова была принять это целиком, перестав бороться и думать, отключив разум. Я чувствовала, как по подбородку стекает тонкая влажная струйка. Но мне было плевать, как я выгляжу. В конце концов, Помпей толкнулся внутрь сильнее, чем обычно, вогнав член в самое горло и заставив меня задохнуться. Он, огромный и горячий внутри, вздрагивал и, казалось, стал еще больше, прежде чем немного выскользнуть и разлиться на языке странным, терпким вкусом. Первой мыслью было выплюнуть, но пальцы Альфы сжали мои щеки почти до боли. «Нет». Поэтому я проглотила, закашлившись. После чего хватка ослабла. Я сползла на пол, согнувшись и пытаясь отдышаться. Воздух вырывался из груди обжигающими, сухими, как ветер в пустыне, выдохами, обжигая опухшие губы. Все, что хотелось Омеге сейчас — свернуться клубочком возле своего Альфы, чувствуя его защиту и тепло. Продолжить принадлежать ему. Краем сознания я заметила, как Помпей обернул вокруг бедер полотенце и прислонился расслабленно к стене, закинув голову. Кажется, его глаза будто полыхали сильнее, чем прежде. Они были насыщенного, темно-желтого цвета. Плитка на полу немного охладила мое слишком горячее тело. Инстинкты, так сильно бушующие после нашей связи, немного успокаивались и отступали, уступая место разуму. Через несколько минут молчания я услышала голос Альфы. «Уходи!» Я подняла на него взгляд, который тут же скользнул к его обнаженному и мокрому то ли после душа, то ли после нашей связи торсу. Я замерла, рассматривая под идеальной золотистой кожей странные, слишком пугающие темные вены. Что за чертовщина? Я никогда такого не видела. Было похоже на какую-то болезнь. «Что у тебя...» Начала я, но тяжелый взгляд Помпея, упавший на меня, заставил замолчать. «Если ты не хочешь, чтобы я показывал тебе плохие стороны жизни с истинным, уходи. Позже я сам тебя найду, Нуб. Считай, что сейчас я пытаюсь беречь тебя». Я поднялась на ватные ноги и, больше ничего не говоря, пошла прочь. На самом деле, мне действительно было лучше уйти. Я покинула спальню Помпея, едва передвигая ногами. Сберечь меня? Чёрт, я даже не знаю. По-моему, каждая наша встреча с ним только что-то ломала глубоко во мне. Похоже, что Альфа как раз ломал во мне Нуба, оставляя только непонятную мне личность Омеги без имени. Я чувствовала, что теряю себя. И именно она становится на мое место. Незнакомое существо, желающее только жить инстинктами. В прострации я зашла на кухню, чтобы выпить воды. Возможно, даже утопиться в ней, но наткнулась на Империю. Чёрт. Почему-то мне не хотелось ни с кем сейчас пересекаться. От меня пахло Помпеем и тем, чем мы с ним занимались. Империя, которая делал себе кофе, скользнул в мою сторону взглядом, но выражение его лица не изменилось. «Поговорили?» Пфф, я едва сдержала смешок, если это можно так назвать. Поэтому в ответ я только дернула плечом. А Империя забрал чашку с кофе из-под кофемашины и поставил передо мной. «Выпей. Что с твоим лицом?» «А что с моим лицом?» Я дотронулась до него. Мелькнула неудобная мысль, что я не до конца вытерлась, но оно было сухое. Иначе это бы была катастрофа. «Не то, с которым Омега должна выходить от своего истинного». Я промолчала, просто взяв ложечку и помешав кофе. Я не знала, что ответить. В принципе, я не до конца понимала суть нашей с Помпеем истинности. Было слишком много противоречивых моментов, поэтому, вероятно, у меня и было странное лицо. «Я просто не знаю», — решилась произнести я спустя какое-то время. Империя, возможно, был единственным, кто в этом хоть что-то мог понимать, потому что только у него была Омега, из-за чего я и решила спросить. «Вы говорили, что у вас была метка с Омегой. Это не истинность, но все же. Я просто хотела разобраться. Вы с ней что-то чувствовали, кроме влечения?» Было странно задавать бывшему лидеру такие вопросы. Но выхода у меня особого не было. Хоть кто-то мог бы помочь мне понять эту чёртову истинность. Включив в очередной раз кофемашину, Империя развернулся ко мне, сложив руки на груди. «Я же тебе в прошлый раз рассказал». «Вы сказали, что не могли без нее потом». Пожала я плечом. «Это было физическое влечение или что-то большее?» «Я не стану перед тобой вытаскивать всю подноготную наших отношений, Нуб». Взгляд Альфы не изменился, когда он говорил, в отличие от прошлого раза. Он словно остался закрытым глубоко в себе. Тот момент, похоже, был минутной слабостью и откровением, несвойственным сильному Альфе. «Однако, что метка, что истинность — это не просто физическое влечение. Это глубже». Он промолчал, наблюдая за моей потерянной реакцией. Потом снова заговорил. «У тебя не было вообще отношений?» «Нет, конечно». Я отвела взгляд, усмехнувшись. «Как бы я их завела? Для всех я была Альфой». «Я не знаю, что было с тобой до тех пор, пока тебя не подобрал Помпей. Поэтому спросил. Если бы у тебя были отношения, ты бы поняла, в чем различие между обычными чувствами и влечением, и меткой или истинностью. Все еще не можешь принять вашу связь с Помпеем Или дело в Вавилоне?» Я мотнула головой. «Не в Вавилоне. Просто мне кажется, что я не понимаю всю суть истинности с Помпеем. И с каждым разом становится все сложнее и сложнее. Мне некому больше это рассказать». «Тебе придется разбираться с этим самой. Или с ним. Никто тут тебе не помощник», — произнес Империя. «Какой будет ваша связь, зависит только от тебя и от него. Для всех даже связь через метку заканчивалась трагично, как у меня. Но некоторые превращали в ад жизнь своей пары даже до того момента, как их разлучало государство. Или же их отношения были настолько близки, что разлука становилась хуже смерти». «Это всего лишь метка». Я задумчиво смотрела на свой кофе, переваривая сказанное. «Наверное, с истинностью все должно быть проще. Это же сильнее, чем обычная метка или чувство». «Истинность — это всего лишь инструмент, который связал вас. Такой же, как и все», — прервал меня Империя. «Рукой можно ударить, а можно погладить. Поэтому от тебя зависит, как вы этим инструментом распорядитесь». Чёрт. Я поняла, что разговор с Империем, как я и надеялась, действительно помог мне понять получше эту связь. Однако он совсем меня не успокоил. То, что происходило сейчас между мной и Помпеем, было дело рук лишь нас самих. Значит, никакая истинность не сломает между нами стену, пока я этого сама не приму. Наша близость будет становиться все желаннее для Омеги внутри меня. И тем временем будет приносить мне боль и разруху в груди, пока я сама не приму Помпея. Но как я могла принять его не как брата, а как истинного? Обстановка в городе нагнеталась. Того, что происходило, следовало бояться, но я на этом даже сосредоточиться не могла. Только и делала, что думала о Помпее. О том, что происходило между нами, и о том, что его запах до сих пор не давал покоя. Даже несмотря на то, что мы с Альфой уже около суток не виделись, и за все это время он и близко не подошел к моей комнате, я все равно даже издалека чувствовала запах Помпея. Им был пропитан весь дом. И с каждым новым вдохом я наполнялась тем, что изнутри взвинчивало. Накалялась и даже во сне не давала покоя. В какой-то степени я не хотела видеть Помпея, и вообще встречу с ним желала оттянуть как можно дальше. Но, с другой стороны, меня тянуло к нему. Мне словно бы не хватало его так же, как и воздуха. Создавалось ощущение, что однажды я не выдержу и побегу искать Альфу. Проклятие. Я так и делала. Чуть ли не каждый час выходила из своей комнаты и бродила по дому, надеясь встретить Помпея. Зачем? Я этого не понимала. Нечто внутри меня просто требовало этой встречи. Намекало на то, что, если ее не произойдет в ближайшее время, мне будет очень плохо. Это и есть истинность. Множество вдохов и ни одного выдоха. А еще безграничные попытки все-таки сосредоточиться на делах моей стаи. Я все надеялась на то, что все наладится, но, как оказалось, жизнь шла под откос, и я все больше и больше падала в пропасть. Была глубокая ночь. Я только заснула, но, сквозь пелену услышав хлопок резко открывшейся двери, испуганно села на кровати. Вот только прежде чем успела хоть что-то сделать, мне в рот засунули кляп и начали связывать руки. Я пыталась вырываться, но те, кто вошел в мою спальню, не давали мне возможности даже пошевелиться. Еще буквально несколько секунд, и меня полностью связали. Несмотря на темноту, царящую в комнате, завязали глаза, после чего куда-то понесли. Попытки вырваться граничили с болью, но так ничего и не давали. А крики, которыми я пыталась позвать на помощь, являлись лишь тихим мычанием сквозь кляп. Кажется, меня спустили вниз, а потом закинули в машину. Куда-то повезли. Дорога длилась недолго, возможно, минут 10, но мне казалось, что не меньше 10 часов, во время которых я успела предположить множество ужасающих вариантов происходящего. И, скорее всего, то, что мне сейчас точно будет конец. Правда, я не понимала, кто именно станет творцом моего конца. Чьи люди пришли за мной? Когда машина остановилась, меня достали на улицу. Поставили на ноги и развязали глаза. Несколько раз моргнув, я увидела того, кого встретить тут не ожидала. Помпея. «Что все это значит?» Спросила, как только у меня изо рта вытащили кляп. «То, что ты идешь нахрен!» Помпей стоял рядом со своей машиной, опёршись поясницей о капот. Был одет небрежно. В джинсы и черную толстовку, капюшон которой был наброшен на голову. Пальцами он держал тлеющую сигарету, дым которой постепенно поднимался вверх и растворялся во тьме ночи. «Ты псих? А нормально объяснить нельзя?» — спросила я зло и раздраженно. Хотя мое пробуждение было внезапным, я по-прежнему не могла сообразить, что за чертовщина происходит. «Шутка? Розыгрыш?» Помпей вогнал меня в состояние ярости. Но стоило нам оказаться рядом, как запах альфы тут же пробрался в сознание. Заколол и опалил, наполняя тело жарким нытьем и податливостью, которую я пыталась унять. Но, тем не менее, по отношению к ней, чувствовала себя слишком слабой. Это было то противостояние, которое бурлило во мне. Борьба моей злости по отношению к Помпею. И того, что против воли тянуло к нему. «Сегодня ты покинешь город и больше никогда тут не появишься». Помпей поднес сигарету к губам и сделал глубокий вдох. Возможно, мне лишь казалось из-за темноты, но создавалось ощущение, что его кожа больше не была смуглой. Скорее, бледной, серой. Вообще, в этот момент Помпей сам на себя не был похож. Больше напоминал чудовище, к которому лучше не приближаться. «Что ты говоришь?» — я стиснула зубы. «С чего я должна уезжать? И город закрыт. Даже если бы я захотела это сделать, у меня бы не получилось». «Одного человека можно вывести. Это будешь ты». «Я по-прежнему не понимаю, зачем мне уезжать. Тут мой дом и... тут моя стая. Свалите!» Это Помпей сказал тем парням, которые привезли меня сюда. Они тут же послушно пошли прочь. Окинув их беглым взглядом, я пришла к выводу, что они точно не альфы и явно не поняли того, что я омега. Но это была единственная мысль, касающаяся этих людей. Больше я о них не думала. Всё моё сознание заполняло злость по отношению к Помпею. Он творил что-то непонятное. «Ты уедешь, потому что я так хочу». «Послушай», — у меня вырвался вздох. Мне хотелось ударить Помпея, потому что я уже совершенно ничего не понимала. Мне было зябко после сна. До ночи на улице стояла уже неприятная прохлада. «Даже если ты мой истинный, ты не можешь мне просто что-то приказать без объяснений. Пусть я омега, а ты альфа, я не обязана подчиняться тебе». «Позавчера ты отлично подчинилась, хотя отсосала паршиво». Щеки обожгло стыдливым румянцем. Я еле сдержалась, чтобы не опустить взгляд. Знал ли Помпей, насколько унизительными, болезненными для меня были его слова? Он специально выбрал такие? «Не переживай. Больше я этого делать не буду». «Жаль. Я думал, что ты на прощание опять возьмешь в рот». Сколько же пренебрежения было в его тоне. Я подняла на него взгляд. совершенно не понимала, что изменилось между нами за эти несколько дней. «После этого ты еще хочешь, чтобы я была с тобой и простила за то, что ты сделал?» — сарказмом произнесла я. Каждое слово обжигало горло, сдавленное от обиды. «Неделю назад ты едва не убил меня, а потом убеждал, что мы истинные, предлагал отношения. Теперь ты, не спрашивая моего мнения, похищаешь меня и прогоняешь из города, оскорбив на прощание. Помпей, ответь мне, что ты вообще хочешь от меня?» «Единственное, чего я хочу, это больше никогда тебя не видеть. Сделаешь такое одолжение, нуб? Свали. Просто потеряйся». Я промолчала в ответ. Нужные слова не сразу нашлись, да и говорить что-то было трудно. По-моему, только этот психопат Альфа обладал способностью разрушить мою жизнь и веру в людей. Только он и никто больше другой мог ударить настолько внезапно, больно и глубоко, доставая до самой души. Я не хотела его прощать из-за того, что он натворил со мной и стаей, но, тем не менее, мы были истинными. Это не то, что можно было отбросить просто так в сторону. Как и для меня, так и для него, как мне казалось. Поэтому я попыталась хотя бы смириться для начала с таким раскладом дел. Но Помпей снова сделал невозможное. «Откуда такая ненависть по отношению ко мне?» Голос едва не сорвался на шепот, но мне было уже плевать. «Я так понимаю, что это не из-за того, что когда-то я решила уйти от тебя к Вавилону. На это ты закрыл глаза и даже предлагал мне отношения. Что случилось на этот раз?» «Я сожалею о том, что дал шанс нашей связи. Лучше сдохну, чем быть с такой грязной, лживой шлюхой, как ты. Годно лишь на то, чтобы дать ей в рот и выбросить». «Я не шлюха. Ты единственный, кто прикасался ко мне, и поверь, уж сейчас я тоже сожалею об этом». «Как же Вавилон? Хорошо тебе было с ним?» Помпей приподнял один уголок губ, но даже в этом исходила его ярость. И смотрел он на меня, словно на пустое место. Так, будто меня больше нет. Между ним и мной ничего не было. Я качнула головой, после чего твердо сказала. «Я отсюда никуда не уеду. Тут моя стая. И тут мой дом». «Я сжёг твой дом». «Что ты сделал?» Я широко раскрыла глаза. «Повтори». Помпей с безразличием окинул меня взглядом, после чего отбросил окурок. Прямо мне под ноги. «Когда горел твой дом, я сожалел только об одном. О том, что тебя нет в нем. Он подошел немного ближе, но все так же держал расстояние между нами. «Сейчас ты пойдешь нахрен из этого города и больше никогда не появишься тут. Ведь если я еще хоть раз тебя увижу, ты пожалеешь о том, что все еще дышишь и живешь». «Желаешь моей смерти?» Я улыбнулась. Нервно. Зло, ядовито и отчаянно. Внутри бурлило слишком много всего. И мне казалось, что в этот момент я окуналась в свой личный апокалипсис, в котором меня разорвет на части и больше никогда не соединит в одно целое. Помпей на мой вопрос не ответил. Посмотрев куда-то в сторону, он кивнул, и через несколько секунд рядом со мной опять появились те парни. Одно мгновение, и мне в рот вновь затолкали кляп. И, несмотря на мои попытки вырваться, завязали глаза. Я отчаянно замычала и яростно потянула руки, пытаясь разорвать слишком прочные веревки, но замерла в тот момент, когда ладонь Помпея оказалась на моей шее. В том, что это был он, я не сомневалась. Его прикосновение ни с чем не перепутать. Как и запах, который тут же пробрался в легкие, слишком сильно опалил. Уже теперь превратил в пепел. «Неужели ты считаешь, что я поверю в то, что ваша метка исчезла сама по себе?» Его ладонь немного сильнее сжала мою шею, уже теперь не давая возможности дышать. Я пыталась ответить, но издала лишь мычание, на которое Помпей не обратил внимания. «И да, нуб, я хочу твоей смерти, поэтому сейчас твой последний шанс. Больше не попадайся мне на глаза. Потеряйся». Помпей убрал руку от моей шеи, и я ощутила, как он что-то вложил мне в руку. Какие-то блистеры. Таблетки. «Они были у человека из твоей стаи. Допрос окончен. Все освобождены». Это последнее, что Помпей сказал мне. Ведь после этого те парни опять зашвырнули меня в машину, которая через несколько минут тронулась с места. В тех блистерах, которые мне отдал Помпей, я на ощупь узнала свои подавители. Они являлись моим сокровищем, и, по сути, наверное, мне следовало радоваться тому, что они вновь оказались у меня. Вот только в этот момент в груди все взрывало и бурлило, окуналось в кипяток и безжалостно погибало. Один чертов разговор с Помпеем, а мне уже казалось, что он и без дальнейшей, уже невозможной встречи меня убил. Разрушил все, что у меня было, и так искусно сжёг все мосты, которые были между нами. Так что, если мы хоть когда-нибудь еще встретимся вновь, точно будем врагами. Вот только встреча больше невозможна. Помпей это обрубил. Машина ехала долго. Не вечность, но по меньшей мере час, после которого меня выволокли на улицу и усадили в другую машину. Судя по всему, это и был момент вывоза меня из города, после которого меня вновь очень долго куда-то везли. За это время тело заныло и начало болеть. Но куда важнее было внутреннее состояние, ведь из бурления оно перешло в пустоту. Когда машина наконец-то остановилась, меня просто вытащили на улицу, сняли веревки, убрали кляпы и повязку с глаз. После чего эти мужчины молча сели в машину и куда-то уехали. Я же первым делом достала две таблетки и проглотила подавители. После этого села на тротуар и оглянулась. Это явно был край какого-то города, пустой и безлюдный. Я не знала, где оказалась. У меня не было ни нормальной одежды, ни денег. Я имела лишь подавители и пустоту в груди, которую прожигала ненависть к Помпею. Этой ночью, неожиданно для меня, вся моя жизнь оборвалась. Чёртов Помпей обрубил мне возможность возврата к месту, которое я считала домом, и, наверное, мы с ним больше никогда не увидимся. А если будет встреча, и я, и он уже будем другими.